Акай по приказанию Эрметегина спустился к двигателю и сбавил обороты. Касатка развернулась и медленно подошла к барже. Ринтен прыгнул на нее, за ним Петя. Вдвоем они выбрали тяжелый мокрый буксирный канат. Долго провозились, прежде чем удалось снова забросить этот канат на касатку. «Вы оставайтесь на барже на всякий случай!» — прокричал им со шхуны Эрметегин. «Я поверну касатку к берегу, в бухту Куймен!» Не прошло и часа, как касатка, буксируя за собой баржу с лесом, вошла в тихую бухту, окаймленную высокими сопками. Бросили якорь, сошли на берег. Здесь когда-то находилось старинное чукотское стойбище. Побелевшие от времени большие китовые ребра, воткнутые в землю, крупные камни, очерчивающие круг, на котором когда-то стояли яранги, свидетельствовали о том, что здесь в далекие времена кипела жизнь. В бухту впадала небольшая речушка. По берегам ее рос высокий кустарник. Решили заночевать на берегу. Перенесли сюда несколько досок, матрацы и одеяло с касатки. После ужина все легли спать. У догорающего костра сидели Эрметегин и Номнаут и о чем-то тихо переговаривались. Ринтен лежал на спине и смотрел в низкое черное небо. Наверху шумел ветер и доносил тяжелый грохот разбивающихся о скалы бушующих волн. Спавший рядом секретарь райкома повернулся на бок, что-то пробормотав во сне. «Ты с ума сошла!» — услышал Ринтен голос Эрметегина. «Разве мало среди чукчей достойных женихов?» «Но я его люблю», — ответила Номнаут. «Брось ты! Ты любишь не его. Тебе нравится в нем то, что он белокур и красив. По крайней мере, хоть он-то любит тебя». Он первый мне в этом признался. «Увезет куда-нибудь далеко от родной земли и оставит. Что тогда ты будешь делать?» «Не оставит. Я верю в него». Дальше Ринты ничего не слышал. Он закрыл глаза, и невольно перед ним возникли образы Лены и Анатолия Федоровича. Где-то они. Рано утром Эрметегин разбудил всех и велел Акаю завести на шхуне мотор. Было тихо. Над бухтой раскинулось чистое небо, и где-то за сопками уже всходило солнце. Эрметегин встал за рулевое колесо. Мотор пыхтел, но не заводился. Капитан перегнулся через край люка и крикнул: «Что ты там копаешься? Заводи скорее!» «Не выходит!» Акай высунул наружу измазанное в мазуте лицо. «Что-то случилось с мотором!» «Молокосос!» — выругался Эрметегин и полез в люк. Через несколько минут показалась его голова, и он велел Ринтену бросить якорь. Секретарь райкома снял свое кожаное пальто и нырнул в люк следом за Эрметегином. Прошло еще полчаса. Наконец на палубу вышел Акай и шепотом, как великую тайну, сообщил: «Секретарь чинит мотор». Через час мотор был в порядке. Акай снова вернулся к двигателю. Касатка двинулась к выходу из бухты. Секретарь, перегнувшись через борт, вымыл руки и вытер их носовым платком. Когда касатка вышла в открытое море, Эрметегин передал штурвал Ринтону и сел на бочонок рядом с секретарем райкома. Закурив предложенную папиросу, он спросил: «Где вы этому научились?» «Я одно время работал механиком в гараже», — ответил секретарь, сдувая столбик пепла. «А-а-а!» — протянул Эрметегин, оглядывая тучную фигуру секретаря. «Что вы меня так разглядываете?» — засмеялся секретарь райкома. «Да уж, глядя на вас, теперь трудно поверить, что вы когда-то работали механиком. Сердце больное у меня, вот и толстею», — вздохнул секретарь. «А в Улак нам зачем едете?» — спросил Эрметегин. «Посмотреть, ведь я на Чукотке человек новый. Затем надо будет вручить члену вашего колхоза, Кмолю, партийный билет». «А вот его племянник», — кивнул головой в сторону Ринтена Эрметегин. «Тоже недавно получил билет, комсомольский». «Поздравляю», — сказал секретарь, — «будущий студент. Этот лес, который мы везем, пойдет на продажу местному населению. Посмотрим, что из этого выйдет. Словом, стоит вопрос о переселении местных жителей из Зеранг в дома. Как вы думаете?» Эрметегин долго не отвечал на вопрос. Он зажег потухшую папиросу и сказал, выпуская дым изо рта: «Трудно будет». Сорок девятое. Вторую баржу с лесом приволок в Улак буксирный пароход «Водопьянов». Каждое бревно с этой баржи имело номер. Это был большой дом в разобранном виде, будущий улакский интернат. Колхозники, мигом раскупив лес с первой баржи, потребовали привезти еще. Таким образом, касатка только и занималась тем, что буксировала баржи с лесом из Кытрана в Улак. Понемногу команда касатки приняла морской облик. Каждый обзавелся высокими резиновыми сапогами, широкими суконными брюками. На первые же заработанные деньги Ринтен купил у матроса с парохода «Водопьянов» старый замасленный бушлат и застиранную тельняшку, а свою кепку превратил в некоторое подобие бескозырки, отодрав от нее козырек. Уже пять барж приволокла касатка в Улак, а леса все не хватало. Почти все улакцы вдруг захотели перестроить свои еранги. Дядя Кмоль загорелся желанием построить настоящий дом и возвел уже четыре двойные дощатые стены. Каждое утро он обходил дома, где были печки, и собирал золу для засыпки стен. В конце июля председатель колхоза Татро премировал команду касатки. Каждый получил по 400 рублей –